Глава третья. Через несколько дней у ее двери появились два незнакомых китайца. На них были длинные темно-синие шелковые мантии на подкладке из искусственного меха. Мужчина постарше, лет 70, высокий и седобородый, с очень раскосыми глазами, как у божеств с рисунков, поприветствовал изумленную Ханну на безупречном немецком языке с легким баварским акцентом. «Госпожа, вы Ханна Билкес? Пожалуйста, позвольте представиться. Профессор Ву Сянь Ли». «Исследователь Гёте?» — радостно воскликнула Ханна. «Пожалуйста, присаживайтесь, господа». Но господа не сели. О, нет, они непоколебимо стояли, пока не села Ханна. Профессор Ву Сянь Ли представил своего собеседника, сказав несколько вежливых вступительных слов. У профессора Яо Минсянга, мужчины лет 50, было ученое лицо в очках, и его сосредоточенное выражение придавало правильным чертам неосознанную грацию. К своему изумлению, Ханна узнала, что этот тихий господин перевел на китайский всего Шиллера и половину Готфрида Келлера. Профессор Ву привел множество примеров, восхваляя его литературное и переводческое искусство, а герой этих историй пытался помешать ему, скромно хихикая. «К сожалению», — добавил профессор Ву, — «его уважаемый коллега говорит далеко не так хорошо, как пишет. Он никогда не выезжал за пределы Китая». «Да», — подтвердил профессор Яо с легким заиканием, ни в коей мере не умолившим его грации. «У меня нет практики». «Сейчас», — закончил знаменитый исследователь Гёте, — «университетской библиотекой руководит профессор Яо. У нас есть вся классика и много авторов 20 века». «И ваши стихи», — авторитетно добавил профессор Яо. «Они очень популярны среди студентов», — отметил профессор Ву, и немного понизил голос. «Наши студенты, сударыня, горячие политики и высоко ценят революционную поэзию. Недавно я читал с молодежью Гейне Лорелею, Дона Рамира и селесских ткачей, и задал им выучить что-нибудь наизусть. Как думаете, что они выбрали? Все как один. Разумеется, селесских ткачей. Тоже очень важное стихотворение», — осторожно заметила Ханна. «Конечно», — согласился профессор Ву. «Мне не важно, критикуют ли они Чан Кайши, нашего генералиссимуса, или поддерживают Мао Цзэдуна. Я человек науки. Но временами это доставляет неудобства. В январе произошла политическая забастовка. Студенты требовали немедленного прекращения гражданской войны с коммунистами. Не больше и не меньше. А до этого, в сентябре, они объявили забастовку, потому что нам, их профессорам, платили недостаточно денег». «Это ведь очень приятно», — выпалила Ханна. «Студенты прежде всего должны учиться», — возразил профессор Ву, поглаживая белую бороду. «У мерзости разной не стой на пути», — говорит Гёте. «Она многовластна, как ни крути». В конце концов, правительство города поставило происходящее под надзор полиции, и мэр лично посетил наш университет, чтобы убедиться, что его указания выполняются достаточно строго. Подобная честь дорого нам обошлась. Несколько горячих мальчишек набросились на него и избили. Полиция открыла огонь, и теперь шестеро из них в больнице. «Мне кажется», — сказала Ханна, — «в Шанхае такое происходит повсюду, не только среди студентов». «Да, правда», — подтвердил профессор Ву. «Например, часто бастуют водители трамваев, причем очень красиво и прилично. Трамваи ездят как обычно, но за проезд денег не берут. Так они дают иностранным эксплуататорам почувствовать свое недовольство. Шанхайские трамваи принадлежат частично Франции, частично Британии, без вреда для населения. Для китайцев важнейшая добродетель, иен-и, простая человечность». «Буддийские священники тоже объявили забастовку», — добавил профессор Яо. «Даже они», — улыбнулся профессор Ву, — «8 дней они отказывались петь погребальные гимны, потому что получали за это настоящие гроши, и сейчас получают немногим больше». «Да, госпожа, к сожалению, вы правы. Китайский народ охвачен волнениями». «Сегодняшние проблемы «Очень серьезны», — осторожно заикаясь, согласился профессор Яо. «Но сколько при этом пропадает талантов», — пожаловался Ву Сянли. «Я знал гениального режиссера, господина Чанга. Бездна гражданской войны поглотила и его». Профессор Яо послал старшему коллеге скромный вопросительный взгляд. Не пора ли обсудить истинную цель визита? «Мадам», — начал профессор Ву, — «вы бы хотели преподавать в нашем университете? Студенты будут в восторге, и вам понравится молодежь. У нас есть дом для профессоров, вряд ли достойный вас, но, по крайней мере, приятный. Зарплата, конечно...» «Я знаю», — кивнула Ханна, — «я все равно согласна. Когда можно переехать? Послезавтра?» «Темп белой расы», — улыбнулся пожилой джентльмен. «Как пожелаете. Послезавтра». Ханна спешно написала письмо в Еврейский комитет помощи, поблагодарив их за поддержку и с гордостью объявив, что нашла средства к существованию. Она попрощалась с Юэ Цинь и Блауштейнами с теплотой, одновременно искренней и демонстративной. Ли Да Сюэ, грушевый колледж, позаимствовал название из легенды о буддийском монахе. Профессорский дом представлял собой красивое здание из красного кирпича, которое китайцы называли Хун Лоу Мэнг – «Сон в красном тереме», в честь знаменитого классического романа. Ханна жила на втором этаже, как и профессор Ву Сянь Ли, с супругой, простой домохозяйкой лет 50. Профессор Яо был вдовцом. Его сын посещал занятия Ханны. Никто из этих юношей и девушек не изучал немецкую литературу в качестве основного предмета. 9 были врачами, остальные – техническими специалистами, и в обеих областях знание немецкого приносило огромную пользу. Но исконное китайское стремление к красоте брало свое. Им не хватало технических и медицинских учебников. Без звучных стихов, отточенных предложений и симметрично построенных фраз курс был бы неполным. Профессор Ву прочитал курс о Фаусте Гёте. Ханна должна была продолжать лекции по Гейне и при этом давать упражнения по чтению и письму. Ханна прекрасно понимала, просто читать лекции о немецкой литературе недостаточно. Не менее важно позаботиться о развитии языковых навыков. Необходимо разобраться в их знаниях, вкусах, умениях и интересах. С этим поначалу пришлось непросто. Слушатели сидели на скамейках, дисциплинированные и воспитанные, но такие сдержанные, такие молчаливые, что поверхностный преподаватель мог счесть их неполноценными. Они это знали. Многие иностранные профессора проявляли парализующее пренебрежение, сводившее на нет все преподавание. Презрение усиливало их сдержанность, а сдержанность усиливала презрение. Конечно, с профессором Пи Ли Ке все оказалось иначе. Они знали ее стихи и отношение к китайцам. С ее стороны не стоило опасаться пренебрежения, и при ней не требовалось сдержанности. Они тоже хотели открыто выражать свои мысли, но не в первый же день. Неделю спустя Ханна написала на доске тему эссе «Мой дом и моя семья». Она спросила, всем ли понравилась тема или предложить другую? Естественно, студенты пробормотали вежливое согласие и приступили к работе. Когда Ханна вернулась домой с сочинениями, она едва успела снять пальто и начала увлеченно читать. И вдруг, говоря о семье, я вынужден написать горькую историю. Я был маленьким ребенком, когда отцу пришлось уехать, чтобы избежать ареста. Он создал прекрасный, настоящий народный театр, ставил новые китайские и русские пьесы. Он уехал в чужие края, не вернулся. Я становился больше с каждым годом, но отец не возвращался. Много лет ни одного письма, ни одного письма. Никто не знает, жив он или не жив. Добрый дядя отправил меня в школу, а теперь еще и в колледж. Моя семья, мама, дядя, тетя и трое их маленьких детей, а в провинции первая жена моего дяди и его первый сын. В Шанхае тетя Цай Юнь, младшая сестра матери, вторая жена моего дяди. Сердце тети Цай Юнь наполнено новыми идеями. И 18 лет назад она работала в театре моего отца, о чем много рассказывает. И мне часто снится отец, такой великий и храбрый, как он борется, непрестанно борется за нашу свободу, борется за прогресс. Сегодня молодые китайцы уже не живут ради семей, они живут только ради народа и человечества в целом. Но моя семья — хорошие друзья, мы чувствуем одинаково, мы мыслим одинаково, и я счастлив принадлежать к ним. Когда мне лень, я думаю о дяде Каймене. Он обеспечивает 9 человек, и я тоже могу работать. Когда мне становится скучно и тоскливо, я думаю о тете Цайюнь. Она всегда сияет, она всегда бодра, и снова становлюсь счастливым. Когда я испытываю нетерпение, я думаю о своей матери, всегда тихой, всегда достойной, и мне становится лучше. Когда я мечтаю построить большой-большой мост, смогу ли я это сделать? Я думаю о своем пропавшем отце. Он построил мост из прошлого в будущее. Я тоже построю. Сочинение было подписано Чанг Синь Лу, студент технического факультета. Красный карандаш давно выпал из пальцев Ханны. Словно готовясь к прыжку, она сидела на стуле и рассматривала изображение маленькой семьи, нарисованное в воздухе ее воображением. Разве Нью Ланг не рассказывал про свою невестку, активистку за права женщин, революционную актрису по имени «Сияющее облако»? Значит ли Цай Юнь по-китайски «Сияющее облако»? Половина четвертого. Немецкий книжный магазин на Вихайви Роуд подготовил для нее страдания юного Вертера. Книга понадобится для завтрашнего упражнения по чтению. Поездка на трамвае займет от 40 до 50 минут. Надо спешить. Когда Ханна вышла на Бабблвелл Роуд, ее взгляд упал на небольшое облако в западной части неба. Оно напоминало белоснежный храм с голубыми украшениями. Изгиб крыши сверкал серебром, и сияющее серебро струилось из полуоткрытой боковой двери. «Это называется по-китайски «Цай Юнь»?» — поспешно спросила Ханна у мужчины, прислонившегося к ближайшей двери. Она взволнованно указала в небо. Но, похоже, тот усомнился в ее здравомыслии. Он засмеялся и пожал плечами. «О чем вы спрашиваете?» — уточнил второй китаец на сносном английском. «Сияющее облако?» «Да, верно. Это будет Цай Юнь». Первый продолжал смотреть на нее странным и насмешливым взглядом. «Не стоит обижаться», — попытался смягчить ситуацию второй. «Мы не привыкли к таким вопросам от иностранцев. Здесь, в Шанхае, обычно ищут совсем иные вещи, чем сияющие облака». Когда Ханна снова вышла из книжного, был вечер. Маленький облачный храм стал шире и прозрачнее. Через широко открытую боковую дверь вместо сияющего серебра теперь виднелся крохотный розарий. «Спокойной ночи, прекрасная невестка», — подумала Ханна, поднимая взгляд. «След найден, действительно найден. Завтра ты получишь письмо».